Глава 16. Двое рыбаков в одинокой маленькой шлюпке были единственными, кто видел восход солнца над Богнором воскресным утром. Две маленькие темные фигурки в свитерах рывками вели лодку по спокойному сумеречному морю бутылочно-зеленого цвета. Лодка врезалась в пляж со скрипом, который эхом прокатился по безмолвному побережью, и они вытащили ее на берег, чтобы не захлестнуло приливом. Они закинули корзины за плечи и вышли на пустынную набережную. Их дыхание клубилось в воздухе маленькими седыми облачками. Богнер дремал после долгого беспокойного дня, проведенного под субботним солнцем. Ни одно окно на побережье даже не моргнуло за навешенным глазом, когда рыбаки проходили мимо, мягко шлепая резиновыми сапогами. За ними чернел угрюмый пирс, похожий на скелет гигантского чудовища, зарывшегося передними лапами в море. Звезды гасли, и вдалеке, между морем и пологим хребтом холмов, поднималось слабое янтарное свечение, испещренное тоненькими полосками облаков. Рыбаки по природе своей не циничны. Иначе эти двое могли бы скривить губы при виде рядов бледно-серых спящих домов. Могли бы представить, как через 2 часа, когда день уже вступит в свои права, люди по обеим сторонам дороги пойдут к окнам, отдернут шторы и радостно позовут остальных смотреть, будто бы солнце выскользнуло из моря именно в тот момент, когда они вылезли из постелей. Одинокий полицейский прислонился к парапету набережной и наблюдал, как краешек солнца показался над далеким черным склоном Бичи-Хэт, где скалы спускаются навстречу морю. Вскоре он медленно отвернулся, словно убедившись в том, что солнце не причинит никакого вреда. Потом зевнул и вытащил часы. Море заискрилось, и на берег высыпали крошечные фигурки в комбинезонах. Это небольшое войско уборщиков явилось собрать мусор и привести набережную в порядок для людей, которые еще спали на верхних этажах. Трава вокруг эстрады была усеяна скомканными программками, пустыми сигаретными пачками и пакетиками из-под конфет. В нарастающем свете утра под одним из стульев обнаружился женский зонтик. В верхней части пляжа валялось несколько бутылок и банановых шкурок. Изредка попадались недоеденные булочки. Маленькие фигурки в комбинезонах молча ходили взад-вперед, собирая мусор и запихивая его в тележки. Один из уборщиков нашел зонтик, подозрительно покосился на него и отложил в сторону. Потом указал на него напарнику и, помолчав, сказал: «Чей-то зонтик?» Человек в форме, позвякивая ключами, быстро прошел по дороге, отпер какую-то дверь и двинулся дальше к пирсу. Тележка молочника свернула на набережную и с грохотом покатила к эстраде. Шум заставил спящих повернуться, удовлетворенно вздохнуть и продолжить спать на другом боку. Солнце набралось сил и прогнало угрожавшие ему облачка. Над береговой линией в ясном небе гудел прозрачный, как крошечная рыбка, гидроплан. Богнер медленно заворочился и протер глаза. Было около 8 часов, когда мистер Стивенс сделал именно то, чего ожидали бы от него рыбаки, будь они циниками. Его сон постепенно становился все более чутким, ненадолго отступая совсем, и в такие мгновения что-то подсказывало мистеру Стивенсу, что утро ослепительно прекрасно. Наконец он заворочился, окончательно проснувшись, и открыл глаза. Миссис Стивенс еще спала на холмистой равнине за валиком. Он не стал ее будить, тихонько слез с кровати, на цыпочках подошел к окну и отодвинул штору. Дорога сверкала в лучах утреннего солнца. Он осторожно открыл окно и высунулся наружу прямо в пижаме, чтобы подышать. Лицо у него по-прежнему горело от вчерашнего порывистого ветра, а после сегодняшнего солнца цвет его кожи еще на оттенок приблизится к восхитительному бронзовому, которому после его возвращения позавидуют сослуживцы. Он испытывал приятный голод. Ему хотелось запеть, но он сдержался и бодро повернулся, чтобы идти в ванную бриться. Мистер Стивенс сделал шаг вперед и вздрогнул. одеревеневшие мышцы икр пронзило острой болью. Он остановился, положил руку на латунный набалдашник кровати и тут вспомнил. Конечно, это все парусиновые туфли. Он и забыл, что в прошлом году случилось все то же самое. После первой прогулки в туфлях на плоской подошве у него всегда уставали ноги. Всего лишь небольшая скованность в мышцах, которая скоро пройдет, но поначалу это ощущение его по-настоящему напугало, и в голове пронеслись мысли о ревматизме и болях в пояснице. Было бы жестоко схлопотать их в отпуске. Он направился в ванную с большим облегчением. Когда все семейство село завтракать, отдыхающие уже потянулись к морю. Девушка из дома напротив наслаждалась солнечным теплом, сидя на каменной балюстраде и болтая длинной загорелой ногой. В некоторых окнах виднелись головы людей, собравшихся за столом. Начало безоблачного дня в отпуске ощущается по-особому. В нем есть взволнованное шуршание, как будто кто-то в предвкушении потирает друг от друга над крышами невидимые ладони. И тихий гул, который словно исходит от множества людей, собирающих ведерки и лопатки, журналы и пляжные полотенца. Все пытаются убедить себя, что нет нужды спешить, но все равно отчаянно стремятся вырваться из-под власти досадных мелочей, которые удерживают их в тени комнат. Время от времени в дверях какого-нибудь дома на Сент-Мэтьюс-Роуд появлялась целая компания. Один за другим люди выходили из ворот и собирались снаружи. Обычно кто-то поспешно возвращался за какой-нибудь забытой вещью, а потом они всей толпой направлялись в сторону набережной. Причем те, кто шел первым, были вынуждены едва ли не пятиться спиной вперед, чтобы участвовать в разговоре. Сразу же после завтрака Стивенсы разошлись по комнатам, чтобы собраться. Они считали, что не нужно выходить из дома слишком рано, потому что даже самое лучшее утро можно испортить, если оно продлится слишком долго. Было условлено, как обычно, что миссис Стивенс отправится в город за покупками, а остальные сразу пойдут на пляж. Миссис Стивенс принесет им булочки часам к 11. Миссис Хаггет поднялась по лестнице с охапкой столбиков для крикетных калиток и маленькой хлипкой битой. Кто-то из гостей забыл их здесь пару лет назад, и Стивенсы могли бесплатно пользоваться ими во время отпуска. Это избавляло их от необходимости привозить все с собой, да и для пляжа подошла бы любая старая бита. «Мяч взяли?» — спросил мистер Стивенс. «Вот он!» — воскликнул Эрни. «Тогда пойдемте». Миссис Хаггет проводила их улыбкой, прошла в гостиную, собрала оставшуюся после завтрака посуду на поднос и спустилась вниз. Миссис Стивенс повернулась и уже зашагала было прочь, но мистер Стивенс тихо окликнул ее. «Не забудь про портвейн». Она поколебалась, слегка улыбнулась и спросила. «Можно?» «Конечно», — сказал мистер Стивенс. «Но это ужасно дорого». «Вовсе нет, купи обязательно». Он кивнул, отвернулся и направился за остальными в сторону пляжа. «Вы будете на прежнем месте?» — крикнула ему вслед миссис Стивенс. «Да, на том же месте, перед эстрадой». Миссис Стивенс двинулась в другую сторону, почти по девчоночьи, размахивая сумкой. Несколько лет назад она почувствовала себя неважно, и врач сказал, что у нее легкое переутомление, и ей было бы полезно прибегнуть к тонизирующему средству для сгущения крови. Он порекомендовал портвейн. Она чувствовала себя до невозможности распущенной, когда заказала портвейн у бокалейщика, но потом с радостью обнаружила, что это пошло ей на пользу. Рюмочка после ужина, восхитительное тепло, проливающееся в горло, и такое чувство, будто по жилам растекается блаженство. Это было прекрасное, долгое ощущение, и с тех пор мистер Стивенс настаивал на том, чтобы она выпивала бутылку каждый отпуск. Пока остальные отправлялись на вечернюю прогулку, она садилась поудобнее в кресле и наливала себе рюмочку с чистой совестью, потому что это было лекарство, и наслаждалась им, потому что это был портвейн. Она делала такие крошечные глоточки, что ни один из них как будто не доходил до желудка. Все они словно растворялись на языке и согревали горло. Она остановилась на пересечении Сент-Мэтьюс-Роуд и Хай-стрит и достала из сумки список покупок. Банка соленых огурцов, сахар, фунт риса, 2 фунта бараньей шейки, лук. Ей нравилось изучать список и решать, зачем она пойдет в первую очередь. Купить все, что нужно, она не сможет, потому что сегодня воскресенье. Но некоторые магазины утром открываются на пару часов. Она с удовольствием ходила за покупками и тратила на это гораздо больше времени, чем многие женщины. Но не возражала, если люди вставали в очередь перед ней, даже когда они грубо нарушали правила хорошего тона. Она любила бродить в магазинах подолгу, а делать покупки на море было даже лучше, чем дома, потому что люди здесь были веселее и гораздо добродушнее. То и дело, когда кто-то пропускал ее вперед и говорил «после вас», она терялась, совершенно забывала, что ей нужно купить, и могла только отступить и пробормотать «нет, вы, сначала вы». Когда остальные дошли до набережной, их встретила гостеприимная полоса пляжа, и они порадовались, что им так повезло с отливом. Гораздо лучше было отдыхать на море утром и бездельничать днем. Люди стекались к берегу отовсюду и торопливо рассыпались в разные стороны, чтобы занять свои любимые места. А те, кто пришел раньше, раскладывали шезлонги, нарочно сцепляя их между собой, чтобы рассмешить друзей. Тут и там дети уже начали строить замки. Некоторые работали молча и в одиночку, никого не подпуская к зубчатым стенам. Другие объединялись в синдикаты и вместе возводили огромные крепости в нормандском стиле с башенками и рвами. Какой-то усталый человек в шейном платке строил роскошный дворец и жалобно призывал бросать монетки в его промокшую перевернутую кепку. Маленькая упряжка выносливых ослов уже начала катать отдыхающих, и к ним выстроилась целая очередь. Все готовились встречать наступающий день, не сомневаясь, что он будет безоблачным. Стивенсы почти не обращали внимания на происходящее вокруг и уверенно шагали по набережной к западной эстраде. Каждый год они располагались на песчаной полоске неподалеку от нее. Но когда они приблизились к ней, Мэри осенила. «А может, поищем удобное место перед Кадди? Так будет намного лучше, ведь уже во вторник она станет нашей». «Да, неплохая мысль», — согласился мистер Стивенс, удивляясь, почему он сам до этого не додумался. Они отошли ярдов на 100 от своего обычного места и, подойдя к Кадди, обнаружили, что перед ней почти никого нет. Волнорезы очень удачно делят пляж Богнера на миниатюрные игровые площадки. Деревянные барьеры не дают мячу откатиться далеко и избавляют игроков от лишней беготни. Кроме того, благодаря им на каждую компанию приходится отдельный кусочек пляжа, что не позволяет эгоистам занимать слишком много места. Сначала Стивенсам было слегка не по себе рядом с Кадди. Им казалось, что они завладели ею преждевременно. Но, взглянув на купальню краем глаза, они увидели только пожилую пару, дремлющую на террасе, и вскоре перестали обращать на них внимание. Им было жаль стариков, чье время владения Кадди почти истекло. Но сами старики, к счастью, не знали, что люди, устроившиеся на песке перед ними, займут их места во вторник вечером. Тогда они бы, наверное, возмутились, и последние дни отдыха были бы для них испорчены. Но, конечно, им неоткуда было узнать. Дик сложил столбики для калиток под волнорез, а Мэри вывалила купальные костюмы и полотенца на сухую, нагретую солнцем кучу гальки. Для начала, чтобы приноровиться к игре, они выстроились широким кругом и стали кидать друг другу мяч, посылая его то по высокой дуге, то по прямой, совсем низко. Время от времени мистер Стивенс не передавал мяч дальше по кругу, а резким движением бросал его предыдущему игроку, чтобы остальные не теряли бдительности. А иногда, если кто-то из детей упускал мяч и вынужден был бежать за ним по пляжу в сторону моря, мистер Стивенс, подбоченившись, оглядывался по сторонам. Он чувствовал себя ослепительно счастливым, помолодевшим и веселым, как школьник. Все вокруг было таким невыразимо свежим и чистым. Бронзовые лица, рубашки с расстегнутыми воротниками, голые ноги, голубое небо. Время от времени мимо в облаке брызг проплывал быстроходный катер. Темные маленькие лодки лениво скользили туда-сюда. Воздушный змей шелестел у них над головами, изредка шаловливо пикировал вниз, а потом снова взмывал вверх и пугал дрейфующих чаек. Мужчина и маленький мальчик торопливо спускались к морю с сачком. Мистер Стивенс сделал глубокий вдох, расправив грудь, чтобы чистый воздух наполнил легкие до самого дна. Эти моменты вознаграждали его за всю пережитую боль, за все разочарования, за все унижения. «Не зевай!» — крикнул Дик, и мистер Стивенс едва успел поймать мяч, стремительно полетевший вниз. Он откинулся назад и запустил мяч высоко в небо, с большим удовольствием отметив, что один пожилой джентльмен остановился и восхищенно наблюдал за полетом. Он всегда отлично подавал и за годы ничуть не утратил мастерства. Через некоторое время они поставили калитки и разделились на две команды — мистер Стивенс и Эрни против Дика и Мэри. Дик отбивал лучше всех и успел много раз перебежать от одного конца площадки к другому, пока не допустил оплошность и не выбыл из игры. Он разметал медленные подачи мистера Стивенса по всему пляжу, но мистер Стивенс был скорее доволен, чем раздосадован, и даже немного горд. Дик в рубашке для крикета с расстегнутым воротником и закатанными рукавами как будто стал шире в плечах и выглядел совсем как прежде. Теперь он опять казался тем же беспечным школьником, каким был в прошлом году. Мистер Стивенс волновался за Дика с тех пор, как тот год назад окончил школу и начал работать. Он устроил сына на первоклассную должность в конторе Мейплторпс, специализирующейся на торговле канцелярскими товарами в районе Ладгейт-Хилл. Он пустил в ход свои связи, чтобы Дик получил эту работу, и очень гордился собой. Сначала Дика вроде бы обрадовала перспектива найти свою дорогу в жизни и зарабатывать собственные деньги. Но через некоторое время в нем произошла перемена. Он никогда не был особенно бойким, но и тихоней тоже не был, и добился больших успехов в спорте, когда учился в Бельведер-колледже. В последний год он стал капитаном команды по крикету и вице-капитаном футбольной команды. И директор, мистер Барбур, сказал мистеру Стивенсу, что Дик хорошо себя проявил в школе и что им будет жаль расставаться с ним. Кроме того, Дик еще и отлично бегал и завоевал титул «Виктор Лудурум» в спортивных состязаниях. «Виктор Лудурум. Победитель игр». Латынь. Почетный титул, присуждаемый победителю спортивных состязаний в британских школах. Мистер и миссис Стивенс гордились им. Он начал работать в Мейплторпс вскоре после прошлогоднего отпуска, и в первый день мистер Стивенс поехал с ним. Даже тогда Дик уже выглядел немного другим. Котелок плохо держался на его жестких темно-русых волосах, а новый костюм из синей саржи был ему тесноват, и Дик казался узкоплечим и худым. В школьные годы он всегда ходил в старом пиджаке свободного покроя и мешковатых фланелевых брюках. Неделя потянулась за неделей, наступила зима, и все это время мистер Стивенс знал, что его сын ужасно несчастен, но отважно пытается это скрыть. Он боялся, как бы Дик не наделал глупостей, но осторожные расспросы подтвердили, что тот работал очень старательно и добросовестно, хотя бывал немного медлительным, а иногда и рассеянным. Постепенно он как будто приноровился и уже не казался таким несчастным, но все время выглядел усталым и бледным и много молчал. Его рабочий день, конечно, был долгим. Начинал он в 9, заканчивал нередко после 6, а по субботам его задерживали допоздна, и играть он уже не мог. Он записался на спортивные состязания выпускников и всю весну тренировался в сумерках перед ужином. В то время он казался веселее и больше походил на себя прежнего, когда после обтирания садился ужинать в своем старом школьном пиджаке. Но на соревнованиях он выступил не очень хорошо. Он, похоже, не стремился поддерживать отношения со школьными друзьями, хотя иногда, если по субботам работа заканчивалась относительно рано, переодевался во фланелевые брюки и шел на школьное поле посмотреть игру. но даже это постепенно сошло на нет. По вечерам он читал, а иногда отправлялся на долгие прогулки в одиночестве. Но теперь он снова был самим собой, отбивал мяч сильными, хорошо рассчитанными плоскими ударами и быстро перебегал от одной калитки к другой. Когда волосы падали ему в лицо, он откидывал голову назад все тем же движением, которое почему-то всегда вызывало у мистера Стивенса гордость. Его щеки разрумянились, глаза горели, он все время смеялся и становился серьезным только в те моменты, когда опускал биту, чтобы ударить по мячу. Матч кончился, и они растянулись рядом на пологом галечном берегу. С безоблачного неба светило палящее солнце, но их лица овивал прохладный морской бриз. Со всех сторон доносился сонный, счастливый шум побережья. Долгое время никто из них не произносил ни слова, а потом раздался голос Дика, как будто он говорил во сне. «Нет, правда, разве не великолепно?» Он лежал, раскинув руки, и тоненький ручеек гальки струился у него между пальцев.